Большой круг. Мэрок управлял железной машиной. Я сидел рядом с ним. Обу, Трыф и Исто сидели сзади. Мэрок вел железную машину через главный город страны льда. Часы этого города показывали 18:35. Улицы города были заполнены множеством железных машин, везущих мясных машин, которые после рабочего дня направлялись из центра города в свои каменные дома, где их ждали близкие мясные машины, где ждало счастье тела. Мы ехали из центра города по улице, названной местными мясными машинами в честь одной мясной машины, очень известной в этой стране. 88 земных лет назад эта мясная машина при помощи своих соратников свергла династию мясных машин, более 300 лет управлявшую страной льда, и установила свою власть, основанную на равенстве всех мясных машин перед новым законом, по которому все мясные машины страны льда должны были жить одной семьей и трудиться на благо этой семьи ради счастья тел всех мясных машин страны льда. 74 года мясные машины страны льда жили по этому закону, а потом перестали жить по нему, потому что между мясными машинами не могло быть братства, и они не могли долго чувствовать себя одной семьей и радоваться счастью чужих тел. Каждая мясная машина хотела прежде всего счастья своему телу. Ради счастья тела мясные машины могли обмануть, ограбить и убить, поэтому они не могли долго жить в мире. Мясные машины постоянно соревновались, враждовали, притесняли и обворовывали друг друга. Одни страны нападали на другие. Мясные машины постоянно вооружались, изготовляя оружие все более совершенное, и постоянно убивали друг друга из-за счастья тела. Счастье тела было главной целью мясных машин. А счастье тела наступало тогда, когда телу мясной машины было приятно и удобно существовать. Жизнь ради счастья собственного тела. Вот главный закон всех мясных машин на планете Земля. Медленно продвигаясь в потоке железных машин, мы доехали до площади, названной местными мясными машинами в честь одной мясной машины, 43 земных года назад, совершившей полет на железной машине в околоземное пространство. Те годы страна льда очень гордилась этим полетом, потому что мясные машины этой страны смогли изготовить железную машину, способную на такой полет. Правители этой страны хотели показать другим странам мощь своей страны, чтобы другие страны уважали и боялись страну льда. На этой площади стояло железное изваяние мясной машины, совершившей тот полет. Это было сделано для того, чтобы местные мясные машины помнили ту мясную машину, которой уже давно не было в живых. С этой площади мы свернули направо и поехали по улице, названной в честь мясной машины, бывшей одним из правителей страны льда несколько десятков земных лет тому назад. На этой улице железных машин было меньше. Они обгоняли нас. Сидящие в них мясные машины торопились поскорее попасть домой и получить долгожданное счастье тела. Мы проехали мимо каменного здания, наверху которого были 4 позолоченных железных прута, соединенных вместе. Окна в здании были приоткрыты, и из него доносилось пение мясных машин. Они пели о любви к небесному существу, которое, по их убеждению, создало землю, их и все сущее на земле. Молясь этому существу и его сыну, пришедшему на землю, чтобы научить мясные машины жить по-братски, они надеялись, что после смерти им обеспечат новое тело и вечное счастье этого тела. Я видел их склоненные головы в окне. Молясь, они не подозревали, кто проезжает мимо них в обыкновенной железной машине. Мы свернули налево и оказались у большого здания, в котором умные мясные машины передавали свои знания молодым мясным машинам. Из зданий подобного рода в стране льда оно было самым большим. Оно стояло на холме и возвышалось над главным городом страны льда. Мы проехали мимо этого здания. Из его дверей выходили сотни молодых мясных машин. Целый день они сидели за столами, слушая умных мясных машин или читая тысячи букв на бумаге. Эти молодые мясные машины готовились к будущей жизни. Они учились строить железные машины и здания, совершать вычисления, производить комбинации веществ, запускать железные машины в околоземное пространство, писать буквы на бумаге, находить в земле камни и металлы, покорять чужие страны, обманывать и убивать других мясных машин. Миновав это большое здание, мы свернули налево и оказались на площади. Здесь стояло много железных машин и ходили мясные. Посередине площади мясные машины продавали пищу. Это были плоды, овощи, трупы и куски трупов различных животных. Спешащие домой мясные машины покупали свою пищу, чтобы дома приготовить из нее свою сложную еду. Некоторые мясные машины здесь же пили перебродивший сок зерен и втягивали в себя дым тлеющих листьев. Это доставляло их телам удовольствие. Толпа мясных машин двигалась в сторону невысокого здания и входила в его двери. Это был ход подземелья. Там сотни железных машин, движущихся по стальным путям, развозили мясные машины в разные концы города. Оставив нашу железную машину неподалеку, мы направились к ходу в подземелье. Толпа мясных машин обступила нас. Вместе с этой толпой мы спустились под землю, заплатив деньги на входе. Толпа мясных машин клубилась своими желаниями. В ней были уставшие мясные машины, стремящиеся в свои дома, где их ждали близкие мясные машины. Теплая и сложная еда, постели и стеклянный ящик, которым двигались и говорили тени мясных машин. Были мясные машины, напившиеся перебродившего сока плодов или зерен, что сделало их бодрее и оживленнее других. Они громко болтали и смеялись, чувствуя временное счастье тел. Толпа мясных машин, надевших на головы и повязавшие вокруг шеи одинакового цвета ткань, громко выкрикивали одни и те же слова. Эти мясные машины ехали в специальное место, где десятки тысяч мясных машин напряженно следили, как 20 мясных машин на травяном поле катают и перебрасывают ногами упругий шар. В зависимости от движения этого шара, мясные машины радостно кричали, плакали или дрались друг с другом. Группа молодых мясных машин, напившихся перебродившего сока зерен, ехала в специальный дом, где в темноте показывают на белой стене тени мясных машин. Молодые мясные машины бурно обсуждали эти тени, сравнивая и выясняя, какая из теней лучше. Молодые мясные машины стремились походить на эти тени. Подъехала длинная железная машина. Двери ее открылись. Толпа мясных машин устремилась к дверям. Из них стала выходить другая толпа. Мясные машины толкались. Одни стремились выйти, другие войти. Мы протиснулись в дверь. Она закрылась за нами. И железная машина тронулась. Внутри сидели и стояли мясные машины. Вошедшие стремились как можно скорее сесть на освободившиеся места, чтобы их телам было удобнее. Сидящие мясные машины дремали или перелистывали пачки бумаги, покрытые буквами. Читая буквы, они складывали их слова, которые вызывали в головах у мясных машин различные фантазии. Эти фантазии отвлекали мясных машин от повседневных забот. Как и перебродивший сок плодов или зерен, буквы на бумаге доставляли тела мясных машин временное удовольствие. Расталкивая толпу, по железной машине шла мясная машина без ноги, опираясь на две деревянные палки. Жалобным голосом она просила денег, чтобы на них купить еду. Некоторые мясные машины давали безногой мясной машине немного денег, но большинство притворялись, что не слышат ее жалобного голоса. Вскоре железная машина остановилась. Мы вышли, протиснулись сквозь толпу мясных машин и сразу почувствовали наших. Их было много в толпе, они двигались в одном направлении. Мы пошли с ними. Наши шли через толпу, которая стремилась к выходу. Мясные машины напирали, толкались, стараясь опередить друг друга. Мы шли против их движения. В противоположном конце подземного помещения была желтая дверь с надписью на языке страны льда. Надпись предупреждала, что в желтую дверь могут пройти только мясные машины, работающие в подземном помещении. В эту дверь время от времени входили наши. Мы тоже вошли в нее. Прямо за дверью сидел брат Тиз в форме мясных машин следящих за порядком. Он пропускал только наших. Мы вошли и спустились при помощи механизма еще глубже под землю. Там начиналось подземное убежище. Мясные машины вырыли его на случай большой войны. В этом убежище должны были помещаться несколько десятков тысяч мясных машин и спокойно жить под землей в течение нескольких месяцев. 9 лет назад братство сумело завладеть убежищем. Мясную машину, отвечающую за убежище перед правительством страны льда, уничтожили. Его место занял брат Ма. Железная машина доставила нас в центр убежища. Здесь братством был построен большой круглый зал. Когда я вошел, сердце мое затрепетало. В зале собралось уже много наших. Они проникли сюда разными путями. Некоторые, как мы, через подземелье мясных машин. Некоторые прямо сверху. Вновь прибывшие братья все входили и входили. Сердце мое сияло ожиданием. Братья и сестры стояли рядом в полном молчании. Нам не надо было разговаривать на языке мясных машин. Сердца наши ждали другого разговора. Я смотрел на наших. Здесь были мощные сердцем, такие как Уф, Ода, Стам, Ефеб и Це. Были и молодые, не так давно разбуженные ледяным молотом. Сердца наши готовились. Наконец машина объявила, что в зале собрались ровно 2300 братьев и сестер. Остальные братья и сестры не вошли в зал, оставшись за дверьми. Сестра Це вспыхнула сильным сердцем. Сигнал. На гладком полу зала высветились по кругу 2300 голубых пятен. Каждый из нас стал на свое пятно. Мы образовали большой круг, подняли руки и соединили их. Я почувствовал сердца. Мы были готовы. Но вдруг одно сердце выпало, и я сразу вздрогнул. Большой круг не замкнут. Мы разжали руки. Брат Длу рухнул на пол. Что-то произошло с его телом. Он потерял сознание или умер. Его быстро вынесли. В зал вошла сестра Юкет и встала на место брата Длу. Большой круг замкнулся. Руки наши снова соединились. Глаза закрылись. Сердца вспыхнули. Мы увидели брата Горн. Он просиял в центре круга. Мы заговорили с ним. Я очнулся от прикосновения рук и языков братьев Обу и Есто. Они гладили и лизали мне лицо. Сердца их были сильнее. Я открыл глаза. В зале шло движение. Братья и сестры покидали его. Нам предстояло выйти тем же путем. Мы покинули зал, сели на железную машину. Вместе с другими братьями и сестрами она довезла нас до места выхода из подземелья. Пройдя мимо брата Тиз, мы вышли за желтую дверь и оказались в толпе мясных машин. Их часы показывали 7:28. Мясные машины спешили на работу. Большинству из них не хотелось этого. Они клубились угрюмым недовольством. Толпа молча двигалась от входа к железным машинам, развозящим их по назначению. Мы двинулись через эту толпу. Мясные машины стремились вниз. Мы же двигались наверх. Они молча толкали нас. Пройдя сквозь толпу, мы вышли на воздух. Здесь тоже было много мясных машин. Они шли к подземелью, которое глотало их тела. Многие на ходу жадно втягивали в себя дым тлеющих листьев. Миновав толпу, мы пошли по улице, названной по имени мясной машины, пытавшейся увидеть смысл и гармонию в мире Земли. Постепенно мы дошли до площади, где вчера оставили нашу железную машину. Купив у мясных машин фруктов, мы съели их. Сели в нашу железную машину и поехали на поиск братьев и сестер Света.